Скопление Айсар. Первое, на что я обратил внимание, абсолютно противоестественная, я бы даже сказал, гробовая тишина в помещении штаба. Никто из офицеров не отдавал команд, не щелкал тумблерами и не стучал по клавишам. Все присутствующие молчали и лишь обреченно смотрели в пол, когда я поворачивался в их сторону. Мой разговор с Триаззесом слышали все, а потому никому не требовалось объяснять, что только что Иссеэки всех нас приговорили к смерти. Поскольку молчание затягивалось, мне самому явно требовалось что-нибудь сказать. «Отключить связь с другими кораблями флота». Я неторопливо встал со своего места и вышел в центр зала, чтобы все офицеры меня видели, и я также мог разглядеть их лица. «О случившемся пока что знаем только мы с вами». Во всех вас я уверен, но во флоте 8-го сектора много новичков. И сейчас мне очень нужен совет моего штаба, информировать ли остальные корабли флота об измене Роя. Первым на заданный мной вопрос ответил капитан Уарастполь. «Мой принц, экипаж толстушки Джоан пойдет за вами до конца и умрет с честью, как и положено воинам, но я не уверен в такой же реакции остальных экипажей. Мое мнение — нужно сохранить случившееся в тайне». «Принц Георг, у меня другое мнение. Обычно скромная и даже стеснительная Николь Савойя сегодня продолжила удивлять меня. Вот и сейчас она по собственной инициативе пожелала высказаться и оспорить мнение капитана Флагмана. Люди верят вам, кронпринц, и потому заслуживают ответного доверия. Информация об измене со стороны Роя все равно рано или поздно просочится, или капитаны сами сообразят, что варп-маяк в СОП не появился вовремя, а потому нет смысла скрывать этим, вы только оттолкнете людей. Если мне будет дозволено высказаться, кронпринц Георг, я предположу, что эта информация и так уже известна на части кораблей вашего флота». Бионика встала и посмотрела на собравшихся. «Адмирал Хираис Веш и генерал Савас Ях — весьма высокопоставленные фигуры в иерархии иссеэков. Я еще не разобралась до конца в статусе адмирала, но однозначно уверена, что генерал Савас Ях имеет право голоса в Рое. Генерал — один из лидеров иссеэк миноров и должен был участвовать в обсуждении решения отключения варп-маяка СОПь». «Даже так?» Я потребовал от офицера связи немедленно соединить меня с находящимся на Трия генералом. На экране возник Савас Ях, как всегда внутри своего полукруглого пульта с бесчисленным количеством кнопок, рычажков и экранов. Бионика перевела для меня стрекотание огромного насекомого. «Кронпринц Георг, я уже 2 минуты как ждал этого соединения с вами, с того самого мгновения, как понял, что меня принудительно отключили от всех каналов связи с Роем. Это могло означать только одно. Предложение координатора Триаззеса одобрено Роем, и на ретрансляторы системы СОП начали блокировать любое общение с находящимся в звездной системе кэш-флотом 8-го сектора. Боюсь, что я вынужден донести печальную весть до вашего высочества. Варп-маяк СОП для кораблей кронпринца Георга Ройл и Нокия закрыт навсегда. Координатор Роя Триаззес сумел провести такое решение большинством голосов. Наверное, это будет весьма слабым утешением для вашего высочества, однако, знайте, я голосовал против такого решения». Так значит, генерал все знал и не сообщил мне. Я мысленно заскрипел зубами от ярости, однако подавил желание отдать приказ немедленно уничтожить эту огромную многоножку и спросил уже ровным голосом. «Генерал, меня сейчас интересует другое. Вы приняли присягу флоту 8-го сектора периметра. Почему же вы своевременно не предупредили своего непосредственного командира о критически важной для флота ситуации?» Моя синтетическая помощница перевела ответ громадного насекомого. «Кронпринц, я ваш подчиненный, но прежде всего я иссеэк, и для меня приоритетной является судьба Роя. Да, я действительно получил информацию о готовящейся Триаззесом ловушке, еще когда флот 8-го сектора находился в звездной системе Кии. У меня существовало свое собственное мнение. Лично я считал, что флот 8-го сектора будет более полезен, если давать ему восполнять потери. Но Рой большинством голосов решил иначе. Флоту людей предписали умереть с честью, сдерживая чужих. Для меня решение Роя является священным и неоспоримым, хотя оно и означает и мою собственную гибель». Продолжать спор с фанатиком и терять драгоценное время смысла я не видел. А потому отключился. Все стало предельно ясным. Рой посчитал принесение в жертву союзного флота оправданным. и это являлось осознанным коллегиальным решением, а не спонтанной местью одного из ИСЭК-доминантов, обиженного на меня за оторванные конечности и отобранных миньонов. Подозреваю, что Рой посчитал, что о случившемся предательстве в Империи никогда не узнают, а потому мести от людей не последует. В чем-то Триаззес оказался прав. Позволять чужим себя так просто убить я точно не собирался и готов был биться до последнего корабля, до последнего снаряда и последнего члена экипажа. Но очень надеюсь, что координатор Роя ошибся в другом, полностью списывая нас со счетов. Лично я считал ситуацию очень тяжелой, но отнюдь не безнадежной. Мой флот был силен и достаточно натренирован, а потому чужим еще предстояло серьезно попотеть, чтобы справиться с флотом восьмого сектора. Или для начала хотя бы поймать его. Включить общую связь по флоту. Доставить ищущую правду сюда, в штаб флота. Апатия и растерянность прошли. Меня охватила бурная жажда деятельности и сильнейший, просто запредельный азарт. Нас загнали в угол и обрекли на битву с превосходящим противником, который повсеместно считался непобедимым. Что может стимулировать сильнее? Не стесняясь в выражениях, я рассказал флоту о той смертельной ловушке, в которую загнали нас насекомые. Дал время на осознание, чтобы тяжесть ситуации дошла до самого последнего юнги, а затем продолжил. Рой совершил страшную историческую ошибку, последствия которой ИСЭКам еще предстоит осознать. Они пожелали уничтожить ту единственную силу, которая была способна защитить их звездные системы от нашествия чужих. Теперь Рой обречен. Спасти свои кладки ИСЭКи не успевают. И через год-полтора лишь названия далеких звездных систем будут напоминать жителям Империи и другим расам, что когда-то в космосе существовали разумные насекомые. Что же касательно нашего флота восьмого сектора? Мы выживем, несмотря на полученный удар в спину. Клянусь, я сделаю все возможное, чтобы наши корабли вернулись на территорию Империи. Да, от каждого из вас потребуется приложить максимум усилий, чтобы мы вырвались из ловушки. Но я верю в вас, бойцы. Мы самый боеспособный флот Империи и уже неоднократно громили чужих. И если путь к свободе нам преграждают чужие, порвем их! Восторженный рев сотен глоток заглушил мои слова. Несмотря на то, что кронпринц Георг Ройл Иноки привел свой флот в ловушку, капитаны по-прежнему мне верили и считали, что я способен вытащить всех из беды. Я привычно ожидал повышения репутации с фракцией военных Империи, однако этого не случилось. Видимо, сказывались изоляция моего флота от территории Империи и невозможность прохождения информации о подобных фракционных изменениях. В помещении штаба появилось летающее кресло с одетой в черную мантию Флорианой, которую сопровождало четверо ИСЭК-мажоров. Я с некоторым изумлением заметил, что некоторые офицеры почтительно опускались на одно колено, приветствуя маленькую ищущую правду. Раньше я такого за своими подчиненными не замечал. Возможно, сказывалось официальное признание Флоры как ищущей правду и перевод ее из NPC в ранг живых игроков со своей собственной историей и справкой по персонажу. А может, просто маленькая девочка смотрелась эффектно и жутко со своим антигравитационным креслом, темным нарядом и безмолвной нечеловеческой свитой. «Флора, мне нужно узнать, куда в какую точку придет флот чужих». Все присутствующие в штабе замерли в почтительном молчании, боясь помешать работе моей, ищущей правду. Флора закрыла глаза и с минуты посидела в таком виде, прежде чем в моем мозгу послышался детский голосок. «Кронпринц Георг, к сожалению, я не могу выполнить вашу задачу. Мне никак не удается обнаружить или отследить перемещение кораблей чужих. Простите». Облом. Хотя задумка выглядела интересной. Определить точку выхода флота чужих из варп-туннеля и, зная точное время установки мобильного варп-маяка в системе Кеш и время перелета сюда из системы Айсар, встретить корабли чужих со всеми полагающимися мегатоннами почестей. Жаль-жаль. Хотя... Я вспомнил предоставленную мне адмиралом Хераисвежем в тесте запись, на которой был запечатлен момент появления корабля-невидимки возле станции Кеш, а затем вторжение флота чужих в звездную систему. Я достаточно подробно изучил это видео и сейчас смог бы приложить его к местным объектам. Вывести подробно карту тактического грида возле станции Кеш. Я встал и приблизился к трехметровой голограмме, на которой обозначалась сама станция. Мне пришлось дважды обойти голограмму кругом, прежде чем я сумел сориентироваться и указать на карте примерные точки, где находился постановщик мобильного варп-маяка и откуда вышел вражеский флот. 173 километра», — отчитался офицер-тактик, замерив расстояние. «Отлично! Теперь рассчитайте 173 километра по прямой в сторону скопления Айсар от той точки, где мы недавно сбили фрегат-невидимку чужих. Именно там, через 52 минуты 16 секунд, появятся корабли чужих. И я хочу, чтобы вокруг этой точки были установлены самые мощные заряды, которые только найдутся у нас во флоте». Я обратил внимание, как сразу оживились мои подчиненные и с каким почтением они посматривали на маленькую ищущую правду. По-видимому, никто из моих офицеров не сомневался, что именно Флориана подсказала мне правильный ответ. И раз уж сама ищущая правду указала на точку, то ошибки быть не могло просто по определению. Засуетились тактики. Адмирал начал опрос кораблей флота. Бионика тоже что-то затрещала на языке иссеков. Наконец, Кира Сабуто сообщил мне, какими орудиями смертоубийства обладает мой флот. «Мой принц, на каждом из двух наших линкоров имеется по одной 50-мегатонной бомбе. Также имеются еще 10-мегатонные в количестве 10 штук, да на легошах полторашки, 8 штук. И на каждом из стелс-бомберов было по 3 мегатонки. Что ставим?» Я ненадолго задумался. Использовать сразу все главные козыри было жалко, однако имелось серьезное опасение, что настолько удобного шанса может больше и не представиться. «Ставим сразу обе 50-ки. Чужие быстро учатся, и второй раз поймать их на подобный трюк уже не удастся. Одну прямо в указанной точке приварпа, вторую на 5 километров в сторону, скопление Айсар. Посмотрим, насколько задние щиты чужих справятся с уроном. Ну и вокруг все 8 полторашек с кораблей иссеков тоже поставим. После такой эпической подставы со стороны богомолов и до момента, пока у меня не останется сомнений в лояльности приданных флоту кораблей Роя, мне не хочется оставлять у иссеков столь грозное оружие. Итого 10 зарядов. Постараемся нанести чужим максимальный ущерб, раз уж повторения не будет. Только таймеры всех зарядов нужно очень четко синхронизировать, чтобы мы свои же бомбы зря не уничтожили». «Будет сделано, мой принц!» Адмирал развернулся, чтобы отдать нужные приказы, но я его остановил. «Адмирал, это еще не все. Чувствую, настало время разделить флот. Двум линкорам еще заряжаться и заряжаться перед варп-прыжком. Однако для остальных кораблей флота будет слишком непозволительной роскошью терять это время. Поэтому я с остальными кораблями пойду заранее в систему Айсар и постараюсь как можно быстрее зачистить там станцию, чтобы флот смог зарядиться энергией. Однако бросать тут два линкора без охраны совершенно точно нельзя. Я не сомневаюсь, что фрегаты-невидимки чужих кружат рядом и наблюдают за нами. Если флот уйдет, фрегаты могут проявиться и постараться не дать линкорам уйти в варп до подхода основного флота чужих. Лично я на их месте именно так бы и поступил, чтобы придержать, а затем и уничтожить самые опасные корабли флота людей. Поэтому я оставлю для прикрытия линкоров 50 фрегатов и 10 эсминцев. Адмирал Кира Сабуто, именно тебе я доверяю задачу привести наши самые ценные корабли в Айсар в целости и сохранности. Мой друг, отправляйся как можно скорее на хозяина Тессы. Нилу Тон Амстеду я сообщу о твоих полномочиях. Самого Нила я желаю видеть тут на толстушке Джоан. У меня для него имеется свое особое задание». 3 часа 17 минут. Именно столько времени занимал варп-прыжок в скопление Айсар. Слишком мало, чтобы успеть выспаться, да и мое перевозбужденное состояние не позволило бы отрешиться и уснуть. Хотел было пообедать с Катериной Тонмесфель, но сестра оказалась не в духе. Моя советница корила себя и считала виновной в том, что своевременно не разглядела опасность измены. Направился в свою каюту, но тоже столкнулся с неожиданным препятствием. На принцессу Астру наконец-то нашло вдохновение. Девушка находилась в процессе создания очередного шедевра и весьма невежливо выставила меня за дверь моей собственной каюты. Потоптавшись в растерянности в коридоре перед запертой дверью, я направился в комнату к Флориане. Эту, в общем-то, обычную каюту экипаж крейсера в последнее время старался обходить стороной. Покалеченную ищущую правду сторонились и опасались. «Входите, ваше высочество». Голос в моей голове раздался за несколько шагов до двери. Флора обедала. Двое эсэк-мажоров кормили парализованную девочку протертым пюре при помощи кулинарного шприца со вставленным в рот гибкой длинной трубкой. Не вся еда попадала в пищевод, изо рта девушки вытекала часть пюре, и один из эсэк-мажоров периодически протирал губы Флоры салфеткой. «Да, знаю, как это выглядит со стороны. Прошу извинить за столь малоаппетитное зрелище. Просто я уже устал от внутривенного кормления, у меня на руках уже живого места не осталось от уколов». «Не извиняйся, ты не виноват в этом. Скрывать от ищущей правду мои проскочившие брезгливые эмоции было бессмысленно. Я, собственно, зашел за советом. После произошедшего предательства Роя мне нужно убедиться, что имеющиеся в моем флоте корабли иссеэков не выкинут какой-нибудь фортель в самый неподходящий момент. Вдруг капитаны насекомых считают, что нельзя допускать возвращение флота восьмого сектора в контролируемый человечеством системы, так как в этом случае информация о предательстве Роя достигнет империи и может привести к новой войне с людьми. Можно ли доверять капитанам насекомых, или они ударят мне в спину?» Парализованная девочка задумалась и, видимо, что-то мысленно приказала своим слугам, так как мокрицы убрали еду и поправили тело девочки, поставив его более вертикально. «Ваше высочество, вы не ошиблись. Я действительно чувствую предательство, и не только среди иссеков. Многие, очень многие в вашем флоте заинтересованы в том, чтобы кронпринц Георг никогда не вернулся в империю. Флора, через 3 часа мне нужен полный список изменников». «Вы ставите нереальные условия, кронпринц. Мне нужно проверить тысячи и тысячи людей, и нелюдей за столь короткий срок. С такой задачей не справилась бы даже Мия». «Хорошо. Проверь только капитанов иссеэков. В первую очередь капитанов тяжелых крейсеров, потом легких крейсеров. Если удастся вырезать заразу, сохранив эти ценные корабли, я буду тебе очень благодарен, Флора». «Я запомню ваше обещание, кронпринц Георг. Пользуясь случаем, хочу спросить. Вы знаете, что моя сестра излишне активно общается с Корвином Тон-Угаром? Они практически каждый день многие часы проводят, разговаривая на такие откровенные темы, что я тут краснею вместо Астры, прислушиваясь к мыслям сестры. Астра не заключенная, чтобы сидеть в заперти без общения с внешним миром. Никто не может запретить свободной девушке общаться с тем, с кем ей нравится общаться. Ой, не пытайтесь вести меня в заблуждение, кронпринц. Хотите вы того или нет, но я ваша ищущая правду и читаю ваши эмоции и даже иногда мысли. Примерно то же самое и касательно моей родной сестры. Астра находится совсем рядом, буквально через 2 переборки от меня, и я не виновата в том, что могу слышать отголоски ее мыслей. Вчера она проспорила капитану Корвину Тон-Угару желание, и я потом заснуть не могла от ее излишне бурных фантазий на тему, что может бравый капитан загадать красивой девушке. Я же чувствую, что Астра вам нравится, и что вам неприятно это ее общение на стороне. Кронпринц Георг, мой совет — нужно пресечь это безобразие до того, как оно выльется во что-то более существенное, чем откровенный флирт. И что же ты предлагаешь, Флора? Ваше высочество, вы сами прекрасно знаете ответ на этот вопрос, но боитесь признаться даже сами себе. Решение этой проблемы полностью в ваших силах. Хорошо, я серьезно поговорю с твоей сестрой. И лишь если это не поможет, буду рассматривать другие, более радикальные варианты. Выходя из комнаты, ищущей правду, я старательно пытался не думать на тему сказанного парализованной девочкой. У каждого человека могут иметься мысли, предназначенные исключительно для внутреннего пользования. И уж совершенно точно не рассчитанные на постороннего слушателя. Да, вполне в моих силах организовать так, чтобы легкий крейсер «Одноглазый питон» не пережил очередную битву. Никто во флоте даже не понял бы, что имел место осознанный расчет командующего, а не нелепая случайность. Точнее, как никто. Флора бы, конечно, сразу поняла. Вот только рассказать об этом никому бы не смогла. Однако этот путь я считал в корне неправильным. Неправильным вовсе не потому, что он означал предумышленное убийство в онлайн-игре, а я все-таки склонен был рассматривать окружающий меня мир как красочную игру с хорошей графикой. Уничтожение соперника и конкурента зачастую является единственным и неизбежным способом достижения цели. Просто такой путь не устранял сам источник проблемы, а принцесса Астра быстро нашла бы другого молодого кавалера для флирта, так как уж кого-кого, а молодых офицеров во флоте восьмого сектора периметра имелось предостаточно. Да и лишаться умелого и храброго капитана крейсера, каким являлся Корвин Тон-Угар, мне, как командующему флотом, тоже не хотелось. Я совершенно не испытывал неприязни к талантливому капитану, а после тщательного изучения его личного дела даже восхитился его храбростью и блестящими тактическими решениями во время войны империи с союзом 4 мятежных систем в первом секторе периметра. И весьма досадно, что именно героический капитан Корвин Тон-Угар мог спровоцировать весьма неприятный скандал, который мог серьезно сказаться на репутации кронпринца. Я не питал иллюзий и прекрасно осознавал, что толстый, неуклюжий кронпринц Георг Ройл Иноки, как мужчина в глазах Астры, откровенно проигрывает как Корвину Тонугару, так и вообще любому молодому бравому красавцу. Фаворитка находилась возле меня лишь по причине моего высокого титула и богатства, но никак не из-за любви. Появись в поле зрения Астры кто-нибудь столь же родовитый и обеспеченный, как Георг Ройл Иноки, да еще и в отличие от кронпринца симпатичной внешностью, и я готов поставить линкор против ржавого корыта на то, что моя фаворитка перебежит к новому центру власти и богатства. Единственное, что могло выделить меня среди остальных, мои способности умелого командующего Звездным флотом. Восхищали разбирающихся в данном вопросе военных, однако лежали в области, совершенно не пересекающейся с интересами принцессы Астры. Я даже сильно подозревал, что последняя представительница королевского рода Виерды понятия не имеет, что космическим флотом нужно зачем-то управлять. Можно было, конечно, демонстративно отдернуть или даже прогнать свою фаворитку, но я все же не хотел бы доводить ситуацию до публичного скандала. Астра мне действительно весьма нравилась, и не только своей выдающейся красотой, но в том числе и своей удивительно детской непосредственностью. Хотя я рассматривал фаворитку скорее как забавную куколку и милую собеседницу, а не возможную кандидатку в любовницы. Вот только при всем моем теплом отношении к Астре я никак не мог допустить, чтобы моя спутница выставляла кронпринца империи в неприглядном свете своим безрассудным легкомысленным поведением. «Готовность 3 минуты», — произнес я спокойно и осмотрел окружающих меня людей. То ли моя уверенность так действовала на подчиненных, то ли они уже просто отошли от трагической новости о предательстве иссеяков, но никакой растерянности и тем более признаков страха я не обнаружил. Совершенно рабочая деловая атмосфера. Офицеры занимали свои места и включались в работу, готовясь к выходу флагмана из варп-туннеля. Николь Савоя так вообще достала свою косметичку и, глядясь в выключенный зеркальный экран, подкрашивала ярко-алой помадой губки, словно нам через пару минут не предстоял выход в захваченную чужими звездную систему. 10 секунд. Сразу по выходу мне нужна тактическая карта и связь с нашими невидимками Вайсар и Кеш. Начали! Сообщения посыпались, как из рога изобилия. «Обнаружены корабли противника. Чужие. Цель групповая. 8 отметок. 3 кувалды и 3 неизвестных крейсера. 2 эсминца-отшельник стоят компактно. До противника 3400 километров. До станции Айсар 500 километров. Корабли противника не перемещаются относительно станции. Повторяю, противник неподвижен. Активности не проявляет. Нет признаков активности на всех частотах. Они не ведут никаких передач ни по дальней связи, ни в радиоэфире. Не зафиксировано попыток применения систем локации». «Что-то тут не так», — повернулась в мою сторону Николь, не скрывая своей растерянности. «Еще бы не так. В этой системе присутствует полноценная станция, которую чужие давно переделали для возможности зарядки своих кораблей. Все эти крейсера и эсминцы, которые мы наблюдаем, вполне успевали зарядиться и уйти как в систему Кеш за основным флотом, так и в систему Лобь. Но они почему-то предпочли остаться, только отошли подальше от станции. Я просто нутром чувствовал, что дело здесь нечисто. Если бы чужим не нужны были эти корабли, то они не старались бы уводить их из системы Кеш. Да и эти неподвижно висящие в космосе крейсера явно отвлекали внимание моего флота от самой станции. Зачем? Мне срочно требовалась дополнительная информация, и я приказал снова доставить в штаб флота ищущую правду. А пока связался с нашим фрегатом-разведчиком. «Докладывает Руперт Донс, капитан «Призрака-2». За прошедшие 4 часа других кораблей чужих в системе Айсар не наблюдалось. Эти крейсера и эсминцы по прибытию в систему Айсар долго стояли пристыкованные к станции, но примерно пару часов назад пришли в движение и отошли от станции на 3 с лишним тысячи километров, после чего остановились и вот уже практически 2 часа стоят неподвижно. Мой фрегат кружит возле них в 30 километрах, так что если нужны координаты для прыжка, могу передать. Мой принц, это ловушка. Корабли вовсе не покинуты. Я чувствую их внимание, за нами очень пристально наблюдают. Я не знаю зачем, но чужим нужно, чтобы наши корабли посчитали их неопасными и приблизились. Голос маленькой Флоры аж дрожал от волнения. Спасибо за информацию, Руперт Донс. Координаты пока не нужны. Ты отойди от них в противоположную от нашего флота сторону 300 километров. Я встал и подошел к креслу маленькой, ищущей правду. Флора смотрела на меня полными слез глазами, снова и снова повторяя свое предупреждение ни в коем случае не приближаться к кораблям чужих. В голосе девочки слышались отчаяние и страх. «Я понял тебя, Флора. А что насчет того вопроса, который я задавал перед боем? Проверить всех я не успела, но все 4 капитана легошей, которые присоединились к флоту 8-го сектора в системе СОП, имеют четкое однозначное задание Роя не допустить возвращения вашего высочества в империю. У меня не хватало времени, поэтому я лишь выборочно проверила одного из Сеак Минора, командира легкого крейсера Умойги-7. Он оказался нормальным, хотя и очень-очень странным. Он совершенно не такой, как все остальные насекомые. А вот и СЭК-мажоры, капитаны фрегатов САФА-40, САФА-41 и САФА-60 тоже выполняют задачу Триаззеса. Поблагодарив парализованную девочку и велев ей продолжать эту работу, я вернулся за пульт. «Мой принц, на связи адмирал Нилтон Амстед из системы Кеш. Событий произошло много. Докладываю по порядку. Во-первых, нам удалось связаться с учеными из СЭК-миноров на Кеш-5. С моим переводчиком, который на деле оказался весьма слаб при живом общении с СЭКами, мы едва-едва сумели донести до них мысль, что можем эвакуировать на невидимках до 300 самых ценных ученых Роя. Они уже определились с кандидатами на эвакуацию, сейчас ждем удобного момента». Это было отличной новостью. 300 спасенных, захваченной чужими планеты, ценных ученых могли послужить причиной, по которой Рой включил бы для нас варп-маяк. Маловероятно, конечно, но все-таки это являлось неким шансом на спасение. Однако меня сейчас гораздо больше ученых интересовали мои корабли, хозяин Тессы и невеста Хаоса. «Что там с моими линкорами? Они ушли?» «Да, принц Георг, оба линкора смогли уйти. Хотя вы не ошиблись, чужие действительно попытались задержать невесту Хаоса. Сразу 3 невидимки проявились возле корабля, когда линкор пришел в движение и схватили его варп-дизрапторами и сетками. В бою с чужими потеряно 6 пироманов и 4 ястреба. Все противники были уничтожены. Согласно вашему приказу, кронпринц, невидимки вскрываться не стали, чтобы не выдавать себя». Несмотря на потерю сразу 10 фрегатов флота, я расценил новость как все же позитивную. «Мои собственные калибры уцелели, сейчас именно это являлось главным». А тем временем Нилтон Амстед продолжил, не скрывая улыбки от уха до уха. «Мой принц, а теперь самое главное. Светопредставление прошло на ура. Огромный флот чужих в предсказанное время вышел прямо в расчетную точку, и «Призрак-6» произвел подрыв установленных зарядов. Бабахнуло настолько знатно, что там просто расцвела новая звезда. Несмотря на 3000 километров дистанции, с «Призрака-6» слетела невидимость, а энергетический щит просел наполовину. Вокруг места подрыва на сотни километров целое море обломков и до сих пор сильнейший радиационный фон. Поэтому мои невидимки не рискуют приближаться, чтобы не выдать себя. Да и скрытая атака стелс-бомбера в таких условиях едва ли возможна, хотя противник стоит весьма компактно. Какие корабли чужих удалось уничтожить? Принц, мы ведем наблюдение с 5000 километров и только пассивными системами локации, поэтому определенно сказать сложно. Как минимум присутствует один разорванный надвое бегемот, хотя возможно, что это обломки 2 разных линкоров. Очень много побитых малых кораблей. Взрывами наших зарядов и антиматерии из бегемота выкосило до половины всей мелочи чужих, хотя мы наблюдаем немало активных кораблей классов фрегатов и эсминцев. Все же флот противника пострадал не так сильно, как можно было надеяться. Уцелело до 200 линкоров, активны не менее 600 крейсеров, да и эсминцев и фрегатов под 1000 штук осталось. Сейчас чужие сосредоточились вокруг 5 огромных кораблей размерами втрое длиннее бегемота, то ли чинятся, то ли заряжаются энергией. Я поблагодарил адмирала и повторил приказ не выдавать себя без крайней необходимости, забрать ученых Роя и следовать за основным флотом. Так, ситуация прояснилась. «Мои линкоры уцелели и идут в Айсар, противник в Кеш не уничтожен, но достаточно сильно потрепан. Настала пора заниматься местными делами». «Всему флоту внимание! Самый малый вперед в сторону кораблей противника! Идем со скоростью линкоров, никто вперед не вырывается! Призрак-2, увеличивай расстояние от кораблей чужих километров до 700! САФА-40 и САФА-41, врубайте полную скорость и идите к кораблям чужих. В случае попытки активации по вам систем прицеливания, немедленно сообщить». 2 малые зеленые точки на тактическом экране оторвались от основной группы и стремительно стали сокращать расстояние до противника. Все замерли, ожидая развития ситуации. 1500 километров до цели, 700 километров, 300. Чужие никак не реагировали на приближение врага. 100 километров, 50. «САФА-40, хватай варп-дизраптором одну из кувалд и выходи на малую орбиту, не снижая скорости. САФА-41, твоя задача взять крейсер другого типа». Но даже на столь однозначно агрессивные действия моих фрегатов чужие не отреагировали, позволив себя безнаказанно схватить. Докладывает призрак 2. Вышел на дистанцию 700 до противника. Увеличивать расстояние? Нет, больше не требуется. Передай свои координаты. Сафа-40 и Сафа-41 продолжают держать крейсера. Всему остальному флоту внимание. Принимайте координаты для варп-прыжка. Доложить о готовности. Сафа-60 прыгнет первой, не долетая 700 километров. Сразу после выхода из прыжка Сафа-60 хватает еще один крейсер. Все остальные корабли будут прыгать в ноль на «Призрак-2» через 2 секунды после Сафы-60. Повторяю еще раз, только Сафа-60 прыгает на корабли чужих, а все остальные выходят далеко за ними. Адмирал Хераисвеш, мне важно убедиться, что все ваши подчиненные поняли этот приказ. Только Сафа-60 прыгает в бой, все остальные уходят в прыжок через 2 секунды и выходят на противоположную сторону к «Призраку-2». На появившемся экране адмирал Хераисвеш что-то долго стрекотал в микрофон, а потом повернулся ко мне. «Мой принц, все мой капитан понимать приказ». «Отлично, адмирал. Всему флоту разгоняемся перед прыжком. Внимание! Прикрыть светочувствительное оборудование». «Готовность 10 секунд для Сафы-60, остальным 12. Николь, отсчет!» Напряжение момента ощущалось даже кожей. Я посмотрел на ищущую правду. Маленькая девочка закрыла глаза и плакала от страха. На тактической карте еще одна зеленая точка прыгнула к двум другим, после чего карта пропала. Бронированные колпаки закрыли все хрупкое оборудование. Варп-прыжок. «Задний щит просел на 10%, — послышался встревоженный голос инженера. «Тактическую карту срочно!» — потребовал я, и через пару секунд в центре зала снова засветилась объемная голограмма. Едва увидев ее, все офицеры дружно ахнули. Ни кораблей чужих, ни трех САФ больше не существовало. Карта показывала лишь море мелких радиоактивных обломков. Прошла секунда, затем вторая, потом спейс-капрал Патрик Тойлсвен молча встал, подошел к парализованной Флоре, опустился перед ней на одно колено и поцеловал руку ищущей правду. «Флориан, только благодаря твоему таланту, ищущей правду, наш флот до сих пор жив. Знай, малышка, я твой вечный должник». Остальные офицеры зааплодировали. Я тоже вместе с остальными хлопал в ладоши. Флора вполне заслужила эти почести, подтвердив своими способностями мое подозрение о ловушке. Наконец я взял микрофон. «Не расслабляемся. Бионика, передай приказ на Трия. Пусть посылают штурмовиков на захват станции. И скажи заодно генералу, чтобы подготовили 300 ячеек для анабиоза спасенных с Кеш ученых. Офицер связи, мне нужен канал связи с маяком системы УФ». Прошло минут 15, прежде чем на экране возник Исеек Минор темно-синей окраски. С такого ракурса он очень напоминал синего мохнатого моржа из-за обилия усиков. «Бионика, переводи. Мы, флот 8-го сектора периметра, выполняем специальную задачу Роя и уничтожили множество кораблей чужих в системе Кеш и скоплении Айсар. С нами спасенные по заданию Роя ученые Исеек Минор из планеты Кеш-5. Нам нужен варп-маяк в систему УФ, чтобы мы могли вывести ученых». Усатый синий морж выслушал перевод бионики и прочирикал ответ, после чего отключился. Моя синтетическая помощница перевела. «Нет полномочий на такое ответственное решение. Требуется согласование с координатором». Я тяжело вздохнул. Если ему требовалось согласование с Триазесом, то нетрудно было заранее предположить отрицательный ответ. Собственно, именно это и случилось. Через несколько минут офицер связи сообщил о полученном из системы УФ послании. Координатор Роя сообщил, что никакого флота Империи на территории Роя нет и быть не может. «Чужие, вы не сможете обманом заставить нас открыть вам портал для вторжения». «Что же, с первого раза не получилось», — криво усмехнулся я, видя на себе внимание остальных. «Сейчас штурмовики-богомолы захватят станцию, мы подождем остальные корабли, зарядимся энергией и полетим дальше». Открыв на экране карту систем Роя, я прикинул для себя варианты. В СОПь нас не пустят, это давно понятно. Попытка пройти через систему УФ только что провалилась. В запасе оставались только два маршрута. Уйти с захваченных чужими территорий через звездную систему БЕШ или попасть в систему АРИТ, за которую уже 200 лет шла война между Роем и таинственной расой аритов. Про аритов человеческие справочники не знали ровным счетом ничего, а все полученные мной сведения основывались лишь на скупой информации из личного дела генерала Савас Яха, который считался одним из героев многолетней войны с ними. Делать нечего. Я вызвал генерала и попросил бионику помочь с переводом. «Принц Георг, десант прорвался на станцию Айсар и ведет бой. Ориентировочно нужно еще минут 50 для полной зачистки всех помещений станции Айсар. 300 ячеек для ученых расы Исеак-Миноров на Трие подготовлены. «Генерал, у меня неожиданный вопрос, и очень надеюсь, что ваши обязательства перед роем позволяют дать мне на него ответ. Что вы можете сообщить о баритах?» Усики и отростки многоножки резко встопорщились, словно у ежа. Бионика прокомментировала. «У Исеак-Миноров это означает брезгливость. Ваш вопрос крайне не понравился собеседнику. Мне было абсолютно плевать на чувство насекомого, которого я считал одним из виновных в предательстве роя. Гораздо важнее для меня оказался ответ генерала. Принц Георг, вы можете мне не верить, но лучше 10 раз встретиться с чужими, чем 1 раз с аритами. Исключительно мерзкая раса, паразитирующая на других. Отвязаться от аритов, раз уж вам настолько не посчастливилось с ними повстречаться, невозможно, совершенно никакими способами. Я провел много лет в боях против аритов и одержал немало побед, но даже я до сих пор не знаю, как же они на самом деле выглядят». «Разве такое возможно?» — удивился я. «С этими аритами только так и получается, кронпринц. Объяснить это словами весьма сложно. Вы сами сразу поймете, если вдруг обнаружите хоть одного».